Глава третья. Первый консул. 1799-1804 годы. Бонапарту только что исполнилось 30 лет. Роковой недуг еще не омрачал расцвета его сил. Перед нами новый Протей, который никогда не поражал до такой степени мир, как воин, дипломат и правитель великой нации. Недаром он говорил тогда: «Только короли-лентяи жиреют во дворцах. Мои соперники не потеряли бы даром времени, если бы пожаловали сюда поучиться». Он развернул деятельность, за которую его назвали необыкновенным существом. К этому времени особенно идет его собственное выражение о себе: «Когда умру, вселенная сделает уф». И тогда еще ничто не мешало неутомимому гению. В нем еще сияли симпатичные черты молодости, лучи просвещения. Ни один монарх не встречал такой готовности к повиновению. «Франция буквально выполнит невозможное, чтобы помочь ему», — говорит очевидец. Все надеялись, что он откроет эру мира, явит свету образец внутреннего устройства великой нации, расшатанной революционной бурей. Казалось, французы не ошиблись. Бонапарт сменил военный мундир на гражданский сюртук. Он послал Георгу III Английскому горячий призыв к миру, а Павлу I предложил ради дружбы Мальту. Он даже заключил торговый договор с Соединенными Штатами, провидев в них могучего соперника британцам. И началась богатырская работа устроения разрушенной Франции. Консульство, эпоха Наполеона правителя, тогда-то совершились те реформы, которые по блеску соответствовали его битвам, но превзошли их по прочности своих последствий. Такова была уже Конституция 8-го года, служившая переходом от республики к империи. Здесь законодательный почин вручался Государственному совету, который был органом правительства. Рассмотрение предложений этого органа принадлежало трибунату, а молчаливое принятие — законодательному корпусу. Отмена законов, а равно и избрание на высшие должности, предоставлялись сенату, членами которого были бессменно, пожизненно. Исполнительная власть отдавалась трем консулам, назначаемым на 10 лет. В сущности, она сосредоточивалась в руках первого консула. Он по своей воле ставил и увольнял всех чиновников и обнародовал законы. Конституция 8-го года была отрицанием республики. Лишь приличия ради ее подвергли плебисциту или всенародному голосованию, которое дало 3 миллиона «да» и 1500 «нет». Но Бонапарту и этого было мало. В августе 1802 года он воспользовался новыми победами и вымышленным полицией заговором. По предложению сановников он стал пожизненным консулом с правом назначить себе преемника и с королевской привилегией помилования. «Вот я и на одной высоте с монархами», — воскликнул Бонапарт. Теперь-то среди мира Наполеон поразил всех своего рода итальянской кампанией на поле гражданственности. Тут самым важным делом оказался Кодекс Наполеона, март 1804 года, его одного, достаточно для увековечения этого имени. Правда, это была компиляция из старых законов, но чрезвычайно простая, краткая и обнимавшая всю жизнь гражданина. А главное здесь, наряду с укреплением старых основ, собственности и семьи, были отчасти применены три начала революции, были введены развод и веротерпимость, свобода личности и равенство всех перед законом. Наполеон имел право сказать на острове Святой Елены: «Моя истинная слава не 40 выигранных битв. Ватерлоо изглаживает воспоминания о стольких победах. Но что никогда не изгладится из памяти, что будет вечно жить, это мой гражданский кодекс». Исполнительница кодекса, новая юстиция, также напоминала идеал революции с его присяжными, адвокатами, мировыми судьями и с несменяемостью судей. Впрочем, в этой-то твердыне национальной совести и обнаружились ярче и прежде всего попытки цезаризма. Бонапарт вскоре стал сам нарушать идеал, особенно с помощью специальных судов. То же случилось с законодательной властью. Она перешла к частному и государственному советам, где председательствовал сам первый консул. Частный совет обсуждал все вопросы высшей политики и заготовлял сенатус консульты, приговоры сената. Государственному совету было дано страшное преимущество развивать смысл законов по требованию консулов. Он рассылал по департаментам своих членов, напоминавших комиссаров конвента. Сам Бонапарт называл их трибунами подле верховной власти. Сенат, окруженный необычайным блеском, стал орудием Бонапарта, который назначал его членов и давал самым покорным из них сенатории, синекуры с доходными землями. Трибунат и законодательный корпус подверглись очищению, что превратило их в собрание евнухов законодательства. Администрация, конечно, еще более отличалась цезаризмом. Она целиком сосредоточивалась в руках первого консула. Все чиновники были его слепыми орудиями. Сам Бонапарт вечно работал в своем кабинете и даже в походной палатке, как неусыпное провидение государства. Он делал назначения чуть ли не на все должности, читал почти все министерские бумаги, черкал их, переделывал заново, даже пробегал все иностранные депеши, усыпая их своими пометками. Он набрасывал ответы, ноты и инструкции дипломатам и истомлял своих секретарей диктовками. Он беседовал еще особо с министрами иностранных дел и полиции, а их товарищи раз в неделю очищали свои портфели перед ним. Эти семеро министров были приказчиками Бонапарта, который часто сменял их при всей их угодливости. На первых порах то были ловкие дельцы, во главе их стоял Талейран, который считался в Европе оракулом дипломатии. Тогда не знали, что Наполеон делал ему головомойки и сам диктовал главные депеши. Это была правая рука консула, как бога лжи. «Язык дан нам для сокрытия мыслей», — говаривал бывший епископ и цареубийца. Таков же был министр полиции Фуше, только погрязнее и жесточе. Он был предателем всех правительств, которым служил для охраны. Наполеон отлично понимал обоих молодцов. Но говорил: «Один охраняет меня справа, другой — слева. Бертье, как военный министр, образцово подготовлял тот военный строй, без которого немыслимы были походы Наполеона». Прямою связью между министрами и первым консулом служил государственный секретарь. «Он разносил мои решения, мою волю по всем направлениям», объяснял Наполеон на острове Святой Елены. Во все время эту должность занимал верный, скромный и искусный Море. Он один умел поспевать за бешеной диктовкой своего господина и мгновенно воспроизводить его беглые мысли, набросанные по-военному, каракулями на клочках бумаги. Во главе провинциальной администрации были поставлены крепкие орудия первого консула, префекты и мэры, которые также возбуждали зависть Европы своей ловкой исполнительностью. «Это маленькие первые консулы», — говорил про них Наполеон. «Провинциальные советы, эти своего рода земства, стали их игрушками. Так выработалась беспощадная централизация, новое слово для старого, но улучшенного общества». Такой несравненный по могуществу и порядку цезаризм мыслим лишь при подобной же армии. Революционный идеал вооруженной нации был подорван уже конскрипцией, набором, директорией. Бонапарт окончательно превратил гражданина-добровольца в солдата посредством введения жребия и заместительства. Старые солдаты сами возвращались на вечную службу. Так образовались дивные ветераны императорской гвардии. Это гордость военной истории. Офицерство было скоплением дарований и из народа, и из юных аристократов. Такова была великая армия. 350 тысяч отборных и отлично снаряженных молодцов, посвящавших всю свою жизнь служению под римскими орлами гения битв. Она содержалась образцово. С этой целью было учреждено даже второе военное министерство, военная администрация. Величавы, ослепительны были меры для поднятия экономического быта, который приходилось чуть ли не создавать заново. Тогда не знали бюджетов, тратили по мере надобности, переносили счета из года в год. Сверх того, директория завещала банкротство. На 18-е Брюмера не оказалось никакого кредита, а в казне 150 тысяч франков. Да счет недоданного за полгода жалования мелким чиновникам. Бонапарт прежде всего учредил подле Министерства финансов Министерство казны или контроль, но лучшим фискалом был он сам. С беспощадностью и энергией защищал он казенную копейку от хищников. Каждую неделю просматривал он лично расходы министров и оглашал их отчеты, стараясь уравновешивать баланс со строгостью военной дисциплины. Затем приходилось создавать всю машину взимания доходов, и здесь-то обнаруживалась вся изобретательность Наполеона. Возникла правильная система прямых податей на основании кадастра или описи имуществ и с помощью сборщиков из богачей. Для косвенных налогов восстановили акциз, приноровленный к указу 1680 года. Вскоре заработала и система ограбления Европы, и финансы процветали, а вместе с ними явился кредит. Наполеон всегда держался правила не делать новых займов. Он даже завел кассу погашения для старых. Много пользы принес и французский банк, существующий и теперь. Банк помог торговле. Наполеон создал и величавый колониальный план, восстановил торговые палаты, ввел действующую и теперь десятичную монетную систему, взяв за основание серебро. Он не жалел средств на пути сообщения, дороги, каналы, мосты. При этом благодаря жандармерии и префектуре полиции был положен конец разбою. Впрочем, торговле мешал протекционизм, особенно направленный против английских товаров. Зато промышленность двинулась вперед изумительно. Особенно процветали предельное и ткацкое производство и горное дело. Бонапарт усиленно поощрял ученых к новым изобретениям. Он всячески старался снискать расположение буржуазии, хотя не забывал и крестьянство. Благодаря многим искусным мерам поднималось и сельское хозяйство. Наполеон создал и величавый колониальный план, но тут-то цезаризм получил первое предостережение. Наполеон восстановил в Вест-Индии рабство, и негры взбунтовались на острове Сан-Доминго под начальством талантливого Бонапарта Черных, Туссена Лювертюра. С помощью англичан они истребили целую армию французов и основали республику Гаити. Бонапарт бросил свои американские планы, даже продал Луизиану Соединенным Штатам. Могучая централизация, как потребность расшатанной страны, быстро поднимала материальную культуру. Не то видим в области идейной. Правда, и здесь возникли крупные, даже поучительные замыслы. Но в этой утонченной сфере сразу и ярче всего обнаружились роковые последствия цезаризма и макиавелизма Наполеона. Мудренее всего оказался религиозный вопрос. Церковь была разрушена. Неприсяжное духовенство или ослушники революции боролось с конституционным клиром, а оба они враждовали с феофилантропами или деистами, которых поощряла директория. Хаос возрастал от открытого исповедания своих вер протестантами, евреями и разными сектантами. Если под конец директория перестала преследовать католицизм и массы снова склонялись к нему, то никто не сочувствовал папству, которое все время враждовало с Францией. Все радовались, что развязались с Римом благодаря революции, которая порвала всякие предания и конкордаты. Казалось, менее всего мог сокрушаться об этом Бонапарт, относивший зависимость от престола святого Петра наравне с феодализмом в разряд предрассудков, которые должны быть подавлены французским народом. Вдруг мир был поражен конкордатом, 1801 год, который первый консул заключил с новым папой, добрым, миролюбивым старцем Пием VII. В силу этого документа католицизм восстанавливался во Франции, но лишь как вера большинства народа. Его культ свободен, но соответственно полицейским правилам. Епископы назначаются первым консулом, папа дает им лишь каноническую инвеституру или церковное постановление. Они ставят несменяемых священников, но с благословения правительства. Все духовенство приносит присягу в повиновении и верности правительству и обязуется доносить обо всем, что узнает зловредного для государства. Папа признает церковные имущества, отобранные революцией, за их новыми владельцами. Первый консул пользуется у церкви всеми преимуществами прежних королей, а сам признает светскую власть папы. Мало того, Бонапарт уже сам, без папы, издал органические статьи католического культа, заимствовав их отчасти из декларации 1682 года, этой хартии свобод Галиканской церкви. Здесь правительству разрешалось даже вмешиваться в догму, и церковные дела вообще поступали в ведение высшей полиции, как заметили в Государственном совете. Французы тогда же назвали это новое духовенство «священною полицией». Сам Бонапарт приравнивал свою поповщину к жандармерии и так утешал друзей свободы. Это прививка религии, после которой она исчезнет во Франции через 50 лет. Захватив в свои руки церковь, Бонапарт стал холить ее как твердую и прочную опору государства. Он не жалел денег и почестей для клира и восстановил старый церковный церемониал. В то же время были отменены республиканские праздники, а у феофилантропов отняли церкви. Но тут Цезарь сделал крупную ошибку. Конкордат вызвал бурю среди вольтерианской нации, особенно со стороны интеллигенции, членов палат и даже товарищей консула по армии. А главное, жандармерия в рясах оказалась претерианцами. Ведь конкордат был восстановлением светской власти пап, а каноническая инвеститура — тем их оружием, которое привело Генриха IV в Каноссу. Легче было справиться с просвещением народа. В 1802 году уже возникла целая воспитательная система по плану конвента. В средних школах или лицеях было установлено реальное образование с новыми языками. Над лицеями возвышалось до десятка специальных заведений по преимуществу для изучения точных и опытных наук. Но в систему конвента вложили новую душу. Педагогика стала монополией правительства, которое определяло школьный быт до мелочей. Все было направлено к развитию узкой практики, ремесленничества. Даже в академии было закрыто отделение политических и нравственных наук. Лицеи были закрытые заведения, переполненные офицерами и священниками. Они походили не то на казармы, не то на иезуитские школы. Девочек не полагалось обучать вовсе. Для масс Бонапарт считал достаточным давать религию да самое необходимое. Мысль революции о даровом обучении казалась ему романом. Печать «Периодическая» была ограничена 8 газетами с 18 тысячами подписчиков, да и те получали выговоры, если не руководствовались казенным монетером. Книги представлялись в полицию на просмотр, до продажи. Из авторов Констан и Шинье были исключены из трибуната и лишились права писать. Госпожа Сталь была изгнана из Франции за несколько слов в своей гостиной. Бонапарт требовал даже, чтобы англичане выдали ему чернивших его памфлетистов. Сделать так много в 4,5 года, в таком духе и среди труднейших военных задач, можно было только при тогдашнем состоянии общества. Сначала и в массах были отчетливо видны следы просвещения и революции, а среди интеллигенции встречались люди стойких убеждений и даже такие значительные женщины, как Сталь. Трибунат, где заседали Карно и Лафайет, называл себя «защитником свободы». Его вождем был любимец госпожи Сталь Бенджамин Констан, сказавший, что без независимости этого учреждения будет молчание, которое услышит вся Европа. Против конкордата восставали даже все высшие учреждения и личные друзья Бонапарта. Слышался ропот и среди военных, особенно в Рейнской армии. У Моро, который презирал милости соперника, в то время как Карно даже удалился из Отечества. Работали и политические партии. Конституционалисты собирались в салонах госпожи Сталь и красавицы Рекамье. Якобинцы внушали особенный страх Бонапарту, хотя самыми опасными были не они, а роялисты, которые были в сношениях с самой Жозефиной, уже боявшейся развода. Поддерживаемые иностранными штыками и английским золотом, друзья бурбонов прославились в конце 1800 года адской машиной, бочонком пороха, который чуть не взорвал первого консула при его проезде в оперу. К ним примыкали военные с Пишегрю и Бернадотом во главе. Пишегрю прибыл тайком в Париж, чтобы поддержать подстроенный англичанами заговор главаря вандейцев, Кадудаля, но Фуше сумел погубить их обоих. Вскоре прекратились и заговоры, и оппозиция. Бонапарт сначала угождал республиканцам, потом начал ссылать их как идеологов и тихонько гильотинировать, причем был рассеян и кружок госпожи Сталь. Одновременно посыпались милости на роялистов, как на людей, привыкших повиноваться. Эмигранты ехали назад массами, им возвращали имущество и давали должности. Большинство «да» на плебисците о пожизненном консульстве принадлежало роялистам. Этот плебисцит должно считать разрывом Бонапарта с людьми 1789 года. Бонапарт приписал даже адскую машину якобинцам, чтобы расправиться с ними по-военному. Тогда же самая опасная Рейнская армия была отправлена на Сан-Доминго, а ее начальник, Моро, был отдан под суд за мнимое участие в заговоре Кадудаля и должен был удалиться в Америку. Так были усмирены идеологи. Но нужно было дать острастку и роялистам, а главное — разбить их старый кумир. И явилась жестокая расправа с бурбонами в лице герцога Энгиенского, последнего представителя той фамилии Канде, которая именно не одобряла заговора Кадудаля. Этот юный принц занимался только любовью и охотой в Бадене, у границ Франции. Французские драгуны схватили его и примчали в Венсен, где он был расстрелян, март 1804 года, хотя военный суд убедился в его непричастности к заговорам. Бонапарт был прав только в одном. Герцог Энгиенский, оставаясь надеждой роялистов, всегда мог занять место братьев Людовика XVI. Талейран и Фуше советовали пресечь эту бесконечную цепь заговоров. Наполеон перед смертью оправдывал казнь принца. Такая беззаветная сила сломила и без того подорванное общество. Герои оппозиции замолкли, как вожди без армии. Их окружали хотя и потомки просвещения, но люди, утратившие волю от переутомления, вызванного бурями революции. для такого поколения, мечтавшего только о личном покое, дельный могучий абсолютизм был благодеянием. Трудовая масса рада была порядку, при котором могла сколотить домишко, тем более что она сбывала в войска лишние рты. А главное, она была уверена, что капральчик защитит ее от знатных хищников. Новая буржуазия чуяла наступление своего царства при хозяине, который так ценил богатство и тотчас отменил прогрессивный налог. Войны были золотым дном для новых подрядчиков и биржевиков, а роскошь Тюэлери поддерживала богатых промышленников. Наконец, поднимались и привилегированные, которые и послужили главной закваской сервилизма или раболепия. Не прошло и двух лет, как общество стало неузнаваемо. Поэт Шенье воскликнул тогда: «Наши армии 10 лет сражались, чтобы мы стали гражданами, а мы вдруг превратились в подданных». Когда явилось пожизненное консульство, законодательный корпус украсился бюстом повелителя. В день Наполеона, 15 августа, Париж заблистал магическими НБ — Наполеон Бонапарт. Всякая оппозиция прекратилась. Гробовое молчание сопровождало очищение трибуната. И когда сюда был внесен вопрос об императорстве, один Карно излил свою республиканскую душу. Остальные трибуны сравнивали Бонапарта с Карлом Великим и даже с Геркулесом. На такой почве быстро возрождался свет старого порядка до мелочей, до одежды и мусье вместо гражданина. Чопорная набожность овладевала всеми. В литературе образовался кружок моралистов, поощряемый Жозефиной. Он начал нападать на материалистов и вольнодумцев. Отсюда вышел гений христианства Шатобриана, 1802 год. Это Евангелие реакции. Рядом процветало рифмоплетство в формах лжеклассицизма, который овладевал и искусством. Этот разрыв с демократией и республикой был запечатлен рядом таких мер правительства, как учреждение ордена Почетного легиона. «Этими презренными погремушками можно управлять людьми», — воскликнул Бонапарт и не ошибся. Возврат к старине выражался наглядно в быте Тюэлери. Получая уже 6 миллионов франков за свою особу, Бонапарт завел настоящий двор. Здесь воскресли парики, расшитые кафтаны, камергеры и эмигранты, аудиенции, чопорный этикет и блеск балов. А среди этого внешнего веселья и изящества небожителей кипели драмы корсиканского клана. Хитрая сестра Наполеона Каролина, превосходившая волей своего мужа Мюрата, была инициатором козней. С ней соперничал интриган Люсьен, которого, наконец, выгнали из Франции. И вся эта многообразная жизнь текла среди почти постоянных войн. Они нужны были и для утверждения присвоенной власти, и как требование истории. Они были прямым продолжением предшествовавших событий. Войну вызывали уже дерзкие ответы Англии и Австрии на мирные предложения Бонапарта. Эти державы надеялись на ослабление Франции после побед Суворова. У Бонапарта действительно было меньше сил, но его армия была отлично подготовлена. И он озадачил австрийцев внезапным переходом через Альпы, достойным Ганнибала и Суворова. В июне 1800 года Бонапарт натолкнулся у Маренго на все силы врага и был сломлен их численностью. Его спас бескорыстный Дезе, который сам пришел со своей дивизией на выручку товарищам, заслышав пальбу.